Глава 11. Тетка оказалась еще той занудой. Нереализованное материнство тому виной или желание превосходства, но тетка начала учить Дарью жизни. Оказывается, всегда и все Дашка делала не так. Говорила, ела, одевалась, портила Даша идеальную картину теткиного мира. Все время хотелось огрызнуться, нахамить в ответ на эти придирки. Еле сдерживалась. Блин, она тут недолго протянет, сбежит. Но ради возможности жить в Москве Даше придется пока терпеть. Не возвращаться же в свой брошенный навсегда город. Москва ее поразила. В этом городе, где жили благополучные, обеспеченные, счастливые люди, хотелось тоже стать кем-то известным, значительным, человеком, добившимся успеха, но никак не фармацевтом ни разу нет. Дарья вздохнула, ковыряя вилкой овощной салат из капусты. «Кальраби – королева осени и очень полезный продукт», заметив ее неудовольствие, заявила тетка. «Так что ешь без разговоров. Потом будет компот из ягод без сахара, ведь сахар – белая смерть. Застрелиться от такой жизни». Дарья подняла глаза к телевизионной панели, висевшей на стене напротив. Крутили какой-то сериал, который никто не смотрел. На экране дворянская усадьба, богатая и красивая. Актриса Горикова, которую невозможно было не узнать, несмотря на ее букли, в голубом платье с кружевами пила чай, сидя за столиком на зеленой лужайке. Легкий ветерок развивал концы белоснежной скатерти на богато сервированном столе. Рядом девушка, наверное, ее дочь. Дочь. Дарья чуть не подпрыгнула на стуле. Не может быть. Да нет. Наверное, просто похожи. Дашка всем телом потянулась к экрану, чтобы лучше разглядеть ту, которую она никогда не хотела бы видеть. Хёпарасете! Не сдержав эмоций, вскрикнула Дарья. Что ты себе позволяешь? Нелли стукнула вилкой по тарелке. Знак предупреждения, знак гнева. За столом нельзя разговаривать, нельзя ругаться. «Пожалуйста, передай соль». Это единственная фраза, которая допустима. Простите, Даша не до тетки. Ей нужно понять, что это было. Галлюцинация? Или в самом деле это была Базанова? Там, в этом фильме, что просто никак невозможно. Кадр на экране давно сменился, что-то другое, неинтересное Дарье происходило в этом благополучном дворянском семействе. «Нелли, давайте я помою посуду». Взволнованная, она крутнулась на стуле, не находя себе места. «Хорошо». Тетка торжествующе взглянула на мужа, как бы говоря, «Вот, она старается, делает из непутевой племянницы нормального человека». На самом деле Дарья хотела дождаться завершения фильма. Дождаться той минуты, когда поползут по экрану титры с именами актеров. Она жаждала ошибиться. Страстно желала, чтобы не было в этих бегущих строчках ненавистного Дашки имени. Иначе... Иначе... Держись, Базанова! Мысленно Дарья уже ловила ее на улице, подбегала ближе, чтоб ударить или в клочья разодрать на ней одежду. Ух, как она зла! Сложно даже представить, как далеко Дарья может зайти в своем желании мести. А ведь хотела отступить, хотела пережить и, наконец-то, оставить позади, в прошлом, эту страшную историю, простить и постараться навсегда забыть и тот день, и вину Вероники. Так и быть, в Москве и без этого есть чем заняться. А сейчас нет, никогда. Бывшая подруга, а теперь убийца – должна сидеть в углу и, затаившись, вымаливать прощение, а не мелькать на экранах телевизоров. На последних кадрах картины мощными аккордами зазвучала музыка, и Дарья, сжав до бела губы, замерла. Минута, и написанное ярким синим цветом, словно ей назло имя Вероники, победно мелькнуло на экране. Дрянь! Дрянь! От обиды сердце сжалось в комок, и скользкий, в мыльной пене стакан едва не выпал из дрожавших пальцев. Стремясь успокоиться, Даша начала отчаянно вытирать тарелки досуха, до зеркального блеска, рискуя стереть навсегда золотистые ободки по краям. На смену обиды пришла зависть. Это без году неделя в Москве и уже сумела пролезть в киноиндустрию, а она Она в столице пока никто. Даша никогда не смирится с такой несправедливостью. Надо что-то делать. Не откладывая, пока в ней так и клокочет невесть, откуда взявшаяся энергия. Гора сейчас может свернуть. Вытерев руки и повесив на крючок теткин фартук с вишенками, она достала телефон. «Игорь, это Даша, твоя новая знакомая. Узнал? Мы можем сегодня встретиться?» — спросила она, понизив голос и прикрыв телефон руками, чтобы не услышала бдительная тетка. «Даша?» «А, ну да. Давай. Я в бар еду. Подтягивайся. Брюс бар на Охотном ряду, знаешь?» «А, ну да, откуда тебе знать?» Парень назвал адрес, объяснил, как проехать, разберется, не маленькая, главное, чтоб Нелли отпустила ее. Посуда помыта. Лучезарно улыбаясь, Дарья зашла в гостиную. «Хочу немного прогуляться, и за книги потом сяду». «Прогуляться?» — Нелли подняла глаза от вязания. «Серая шапка в полоску, которую никто не захочет носить, вот-вот будет готова. Не слишком ли поздно?» «Дома я всегда гуляла вечером, чтоб лучше спать», — не моргнув глазом, соврала Даша. «Только недолго. Не заставляй нас беспокоиться». Нелли опустила голову, и спицы снова замелькали в ее руках. «Ес! Свобода!» Дашке хотелось взвизгнуть или крутнуться на каблуках. Но лицо бывшей подруги снова появилось перед глазами, как призыв к действию, как напоминание, что радоваться рано, повода для радости нет. Но он обязательно появится. Или она не Дарья Елагина, умная, хитрая и крутая девчонка, которая всегда добивается своего, и нет препятствий на ее пути к цели. До бара добралась быстро. Прикольное местечко с завышенными, скорее всего, ценами, но модное, тусовочное. В маленьком помещении таинственный полумрак, разнокалиберные лампы на длинных шнурах давали совсем мало света, даже меньше, чем мало. Дарья прошла мимо длинной деревянной стойки, явно знавшей лучшие времена. Пролитые напитки оставили здесь заметные следы, на которые, впрочем, не обращали никакого внимания сидевшие за ней колоритные мужчины рэперского вида. Игоря она обнаружила в дальнем углу за столиком в компании двух парней, один из которых, размахивая руками, рассказывал какую-то веселую историю. Парни смеялись, расслабленной обстановкой, а может, выпитым алкоголем. Их стаканы с пивом были наполовину пусты. «Смотрите, кто к нам пришел!» Заметив девушку, Игорь приподнялся на стуле. «Знакомьтесь, Даша, гостья столицы. Присаживайся, пиво будешь?» «Нет, я ненадолго. Игорь, мы можем поговорить?» «Идем». Махнув рукой в сторону выхода, он с любопытством взглянул на нее. В темных глазах отражались звездочками огни гирлянд, развешанных под потолком. Пропустив Дарью вперед, Игорь пошел сзади, пялясь, она спиной это чувствовала, на ее ноги. «Я за помощью». Дашка прислонилась спиной к шершавой стене крохотного вестибюля. «Нужна работа. Поможешь найти?» «Работа всем нужна», — задумчиво произнес парень. «Как я полагаю, должность уборщицы или официантки тебя не устроит». «Правильно понимаешь. Такую я и сама найду. В приоритете творческие профессии». «Прыткая, без образования, без опыта. Я быстро учусь», — перебила его Дарья. «Это будет дорого стоить», — заулыбался Игорь и игриво провел пальцем по вырезу ее сарафана. «Рассчитаемся». Дарья отвела взгляд. Появилось острое желание сбросить его наглую руку, но она устояла. Дело прежде всего. Даша уже поняла, за все хорошее в этой жизни надо платить. Такие вот правила взаимодействия с миром правят во взрослой жизни. И раз она в эту жизнь вступает, то должна быть готова играть по этим правилам. Жестким, но честным. Ладно, пусть. У нее больше нет никаких иллюзий, а значит, здравствуй, взрослая жизнь. Так что, Игорь, напрягись. Наверное, у тебя полно знакомых в Москве. Она ждала, слушая музыку, доносившуюся из бара. Звучал какой-то приятный динамичный трек, который Даша загадала обязательно поможет Игорю что-то придумать относительно ее трудоустройства. «Может, у Ильки спросить?» Раздумывая, парень поднял глаза к потолку. «Это мой двоюродный брат, где-то на телевидении подвязается». «На телевидении?» Внутренне ахнув от восторга, она добавила в голос бархатной нежности. Прошу тебя, Игорек, спроси, хоть кем?» «Ладно, завтра звякну ему. И еще что-нибудь, может, в голову придет». «Какой ты все-таки милый!» Секунду поколебавшись, Дарья быстро чмокнула его в щеку. «И все? Этим ты от меня не отделаешься!» Взяв ее за руку, парень резким движением притянул Дашку к себе, вбирая ее губы, поцеловал жестко и жарко. Его язык проник внутрь, столкнувшись с ее языком, задвигался, изучая, коснулся неба, шершаво и неприятно. Даша отстранялась, пытаясь поймать глоток свежего воздуха, чтобы спастись от сильного запаха пива и от его руки, которая больно мяла грудь. А поцелуй длился и долился, пока, не выдержав, она ужом не выскользнула из его рук. Да, Дарья разрешила трогать свою красивую и упругую грудь, терпела. Пусть это будет для парня стимулом и наградой, но сколько можно? «Так я позвоню завтра!» Она крикнула уже, убегая, уже приоткрыв дверь на улицу, где шли по своим делам хорошие люди, где свобода и свежий воздух, и Дашка вздохнет там полной грудью, сразу позабыв о чужих руках на своем теле. Тяжело дыша, взглянув на нее из-под лобья, явно недовольную порхнувшей добычей, Игорь кивнул. «Дело сделано». Быстрым шагом Дарья направилась к метро, иначе не избежать неприятного разговора с теткой. А на улице, как отрада, как воздаяние за неприятную сцену, догорал чудесный летний вечер. Но солнечные лучи еще жили, еще пробивались сквозь ветви деревьев, ласкали ее раскрасневшиеся щеки. Всего несколько минут этой красоты, и усталое солнце исчезнет за горизонтом, привычно уступив место желтолицей луне. Уже в метро, в его непривычной тесноте, Дарья думала о том, что этот Игорь – парень не промах. Не случайно она о нем вспомнила. Должен помочь. А не получится? Будет искать другие возможности. Снова и снова. Главное – действовать. Ведь она хорошо знала. Под лежачий камень вода не течет.